И нам нужны ступени к свету. А если там они тоже разрушены, давай не будем гадать, Сера. Сейчас уже середина ночи. Хотелось бы к рассвету оказаться наверху и продолжить наш путь. Везет мне в последнее время на оптимистов. Если пойдем вместе, то опять провозимся. Ты как слепой крот. Я проверю дорогу сама. Хорошо, ответил мечник. Нащупав стену, он сел, прислонившись к ней спиной. Это разумно. Удивлена, как ты легко согласился. Парню даже на мгновение не пришла мысль, что она может его бросить и оставить среди вязкого, холодного мрака. Мильвия посмотрел на Сойку, ориентируясь по звуку, улыбнулся. Я не боюсь темноты, к тому же в сумке есть труд и огниво. Если станет совсем грустно, выбью несколько искр. Были бы поблизости деревяшки, разжег бы целый костер. Хорошо, я быстро. Сейчас ты в коридоре. Слева, в 6 шагах от тебя начинается провал. Если решишь походить, смотри, не свались. Как ты получила этот дар, Лавяне? Видеть в темноте. Достался в подарок от старого друга. Он рассмеялся. Не зло, искренне и легко. Что же, когда мы выберемся отсюда, определенно стоит выпить за старых друзей. Не всегда от них одни лишь неприятности. Она поспешила назад, прекрасно помня дорогу, быстрым шагом проходя мимо заброшенных комнат и альковов с давно сгнившей мебелью. Без Мильвия действительно вышло быстрее. По пути Сойка искала хоть что-то, что могло бы послужить факелом, но несколько более-менее целых на первый взгляд досок, стоило пальцем лишь коснуться их, рассыпались в труху. Мост она перешла быстро, не задерживаясь, и снова оказалась в череде комнат, зеркальных близнецов тех, что уже были исследованы вместе с южанином. Вместо тупика ее ждала вертикальная круглая шахта, уносящаяся на недосягаемую высоту и уходящая на неведомую глубину. Поперек нее торчало несколько горизонтальных каменных балок, то, на что должна была крепиться лестница, если бы строители озаботились доделать свою работу. Она подумала крикнуть, на тот случай, если ты, Айширон, где-то рядом, но передумала, почувствовав себя довольно глупо. Шанс, что ее услышат, невелик, а ее внутреннее чутье говорило, не стоит вопить там, где ты являешься незваным гостем. Пускай все хозяева умерли уже 1000 лет назад. Она отвела душу, бормоча проклятие себе под нос, и направилась обратно. На середине моста не удержалась, встала на самый край, опасно наклонившись вперед, посмотрела вниз, надеясь разглядеть дно и, чем Шаут не шутит, собственное копье. Но остроты ее зрения не хватало на такое расстояние, и Сойка разочарованно вздохнула, отступив назад. «Твой план коту под хвост, парень», — сказала она, вернувшись. «Там нет подъема наверх. Мы вернулись к тому, с чего начали. Наверх подняться не сможем. Печально, но не смертельно. Найдем другой выход. Почему ты в первый раз прошла мимо? Не нашла нужный поворот, Протянула та и нахмурилась. «В смысле прошла? Я слышал, как ты ходила в соседних комнатах. Вон там», — Третинец махнул направо. «Так чего не позвал, коли уж решил, что я заплутала». Эхо. В серо-свинцовых оттенках ее зрения лицо Мильвии оказалось гораздо старше и резче, чем было на самом деле. Оно смущает. «Ты могла пойти совсем в другую сторону». «Не могла, потому что я никуда не сворачивала и не плутала, и там не проходила». «Как тебе такое откровение?» Мечник задумался на мгновение. «Хотел бы я сказать, что мне показалось, но уши не обманывают. И если это была не ты, то кто, Широн?» «Еще какие-нибудь идиоты, решившие провести здесь ночь. Шаут, Мелк, призрак погибшего при обороне, а может, сам Тион вместе с Рилой и всей их помпезной свитой. Не имею ни малейшего понятия, Фламинго. И уж точно я не стану бегать во мраке, заглядывая в каждую комнату в надежде найти того, кого, возможно, не существует. Людям, оставшимся в одиночестве, во мраке чудятся разные вещи. По себе сужу. Лучше поделись идеями, что нам делать дальше. Ты, в отличие от меня, здесь уже бывал». Здесь, Мильвия специально выделил слово, давно никто не бывал. «Не удивлюсь, что со времен катаклизма эти камни не видели гостей и порядком успели нас подзабыть. Внутрь тропы любви никто не суется, ходит либо по тракту, либо по внешней галерее. Идея у меня одна. Сторожевая башня обязательно должна соединяться со стеной, а в ней проложены пути. В прошлую эпоху так перебрасывались большие отряды для помощи оборонявшимся на разных участках крепости. Нам надо найти дорогу и дойти до следующей башни. Там подняться наверх и встретиться с Широн и Тля». На словах звучит действительно просто. Бодрости в голосе Лавяни было куда больше, чем она рассчитывала. «Тогда давай руку, Фламинго, здесь ступеньки, не хотелось бы, чтобы ты расквасил нос или сломал шею. Думаю, я могу идти самостоятельно, сказал Мильвия. Лавиани тут же разжала пальцы. Не хочешь ощущать собственную беспомощность? Понимаю, дело совсем не в этом. Просто мы пойдем быстрее. Мне достаточно слышать звук твоих шагов, чтобы приноровиться к темпу. Только предупреждай меня о поворотах и ступенях. Действительно, так оказалось куда быстрее. Мильвия шел, точно зрячий, слушая ее шаги. Дважды за час они останавливались, чтобы перевести дух, а потом продолжали путь по прямому сводчатому коридору, в котором иногда были ответвления, ведущие в пустые комнаты. Четырежды им попадались лестницы, но все вели вниз, поэтому Лавиани их игнорировала, проходя мимо, и ничего не говорила мечнику. Воздух здесь стал прохладным и очень сухим, от него першило в горле, хотелось кашлять и пить, но воды у них не было, фляга Лавиани осталась вместе с ее вещами, наверху. Мы довольно далеко ушли, как думаешь, когда доберемся до опорной башни? Не могу сказать тебе ничего обнадеживающего, приходится признать, что в темноте я потерял представление не только о пространстве, но и о времени. Я просто иду вперед. Рано или поздно мы окажемся возле нее. И спасибо тебе. За что? За то, что ты рядом. Без тебя и твоего зрения я бы вряд ли смог выбраться из мрака. Хаем, проворчала та, что-то хочешь спросить? Если ты ждешь, что я вновь начну любопытствовать, почему ты видишь там, где обычные люди чувствуют себя словно слепые котята, то я вынужден разочаровать тебя. Сера, дождусь того дня, когда ты сама захочешь рассказать свою историю. Рассчитываешь на то, что это случится? Нет, вот и правильно. Люди не любят рассказывать о себе. Мильвия рассмеялся. Что тут смешного? Удивилась Лавиани. Твои слова, разумеется. Я вот частенько встречаю болтунов в своей жизни. Слова не дают вставить, говорят и говорят. Всегда можно узнать много нового, но пользы от подобной информации даже на медяк не наберется. А ты будто бы прямо и горишь желанием поведать про свою жизнь первому встречному. Я? Встречному? Нет. А тебе? Пожалуйста. Да ну, с чего такое доверие? Тебя нельзя назвать первым встречным. Мы уже знакомы какое-то время. Так только кажется, Фламинго. Ты меня совсем не знаешь. Ну вот, с наигранной грустью вздохнул Третинец. Ты сплошное противоречие, Сера. Конечно же я тебя не знаю. Потому что ты не спешишь про себя рассказывать. Начни первым. Легко. Что ты хочешь знать? Как богатенький мальчик знатной крови стал скитаться по дорогам и влачить жизнь бродяги? Например, он задумался на мгновение. Настоящее слишком сильно связано с прошлым, Лавиани. Чтобы рассказать тебе о том, как я докатился до этой жизни, придется начать с того, что было до этого. Сколько тебе? 25? 27? Не так уж много, мальчик. Не думаю, что твоя история займет много времени. Она должна выйти достаточно короткой, чтобы мне не наскучить. Порой история ребенка сложнее и длиннее истории старика. Весь вопрос, как он живет. Твои родственники богаты, мой род древний, но давно обедневший. Один из моих предков 400 лет назад даже мог стать герцогом, но не сложилось. Отчего? Мильвия усмехнулся. Если ты считаешь себя самым умным и хитрым, то всегда найдется тот, кто докажет тебе ошибочность этого заблуждения. Его обошли. Он проиграл в игре за власть. С тех самых пор мы стали не так богаты, как прежде. Земли не хватило на тебя? Отчего же? В моей собственности чудесное место, недалеко от Лазоревого моря. В месяц единорога в саду цветут апельсины. Вполне уютный, пускай и очень маленький уголок. Но тебе там не сидится, как я посмотрю. Раньше меня вполне устраивал. Я не видел ничего иного, был мал и считал, что так будет продолжаться вечно. Но ты ведь знаешь удел младших сыновей из обедневших дворянских родов. А да, дорог для взросления у вас не так уж и много. Или в разбойники, или в солдаты. Ну, еще есть возможность послужить богатому покровителю или герцогу. В любом из перечисленных мною вариантов есть реальный шанс разбогатеть и выбиться в люди. Что-то вроде того, скучным голосом подтвердил Мильвия. Разбойник, слишком большой вызов для моей семьи. Надругательство над памятью предков, позор роду и все такое. Так что солдат, лучшие, на что я мог рассчитывать. Разумное решение. Хороший меч никогда не будет валяться на дороге, одобрила Лавиани. Он многим нужен. Отец подумал так же. Сперва меня учил мой дядя, потом нашли другого учителя в Рионе. Я покинул фамильный дом и вернулся туда лишь раз, когда хоронил отца. И знаешь что, Сера, я был очень удивлен, что за прошедшие годы вдали от родины этот мир показался мне. Мильвия замолчал, и Лавиани, прекрасно понимая его, спросила: «Маленьким, незначительным, пустым, скучным, ты осознал, что не хочешь влачить свою жизнь, любуясь лишь морем да апельсиновым садом и старым, с каждым годом ветшающим домом. Ты отлично обрисовала мои чувства, не сомневаюсь. Запереть себя в сельской дыре, на земле, принадлежащей предкам, пускай и сильно заросшей сорняками, не слишком веселая перспектива в жизни, особенно после сверкающей Рионы. Вино, женщины, золото, слава, Хаэм, неужели не так, не основная причина? Хотя когда я был неопытен, это называется юношеской глупостью», — внесла уточнение Лавиани. «Пусть так», — весело согласился мечник. «Когда юношеской глупости во мне было гораздо больше, чем жизненного опыта, слава, деньги и красотки с ночными попойками казались довольно важны, но я быстро вырос, стоит поблагодарить судьбу, каждый день только этим и занимаюсь». «Тебя взяли в гвардию герцога?» «Нет, меч оказался не так уж и хорош, поддела она его, но он ничуть не обиделся. Моя любовь к вольной жизни, вот основная причина. В какой-то момент я решил, что не хочу служить, не хочу быть с этими людьми, все время танцуя по лезвиям и участвуя в игре куда более опасной, чем бой в полном доспехе на палубе тонущего корабля. Я осознал, что передо мной лежит целый мир, полный загадок, тайны прекрасных вещей». Лавиани расхохоталась, и эхо ее смеха загуляло, отпрыгивая от стен, словно перепуганный заяц. «Мы об одном и том же мире говорим, Фламинго. Прекрасных вещей — это ты о развалинах, оставшихся после катаклизма. Право, судьба к тебе благосклонна, подарив столько оптимизма. Ты и Широн говорят то же самое. Сплошной оптимизм. Тебе бы он тоже не помешал. Ха-ха, смешно. И многое ты увидел, многое. И ничуть не жалею. Я люблю путешествовать и не собираюсь останавливаться в ближайшие годы. Жизнь благородного бродяги, не могу тебя осуждать. Это куда лучше того, как существуют другие. А что же твой меч? Отец бы тобой гордился», — Мильвия ответил с некоторой заминкой. «Надеюсь на это. Феника дает мне возможность не думать о деньгах. Во всяком случае, большую часть времени. На наемного убийцу ты не похож. Служить более богатым не хочешь. Значит, остается один вывод. Наемник. Всякое бывало, но война за деньги в прошлом. Предпочитаю преподавать школу клинка тем, кто готов платить». Это удивило ее. «Чтобы преподавать, Фламинго, нужно иметь репутацию, а тебе должны знать». «Некоторые знают», — равнодушно ответил Мальвия, — «и приглашают в гости. Мне не жалко делиться секретами мастерства с другими. Да ты вообще, как я посмотрю, добрая душа. Разве это плохо?» — удивился третинец. Лавиани не ответила, остановившись, и тот, слыша это, спросил, положив руку на меч: «В чем дело?» «Дорога дальше перекрыта. Дверь», — сухим тоном известила Лавиани и дернула ручку. «Заперта. Она сильно проржавела, но все равно еще надежно». Мильвия нащупал преграду, провел пальцами по шершавому металлу. «Были какие-то другие пути, они вели вниз. Это лучше, чем ничего. Ты прав. Вернемся к ближайшей лестнице, спустимся на уровень и попробуем пройти там». Коридор нижнего уровня оказался куда более узким, с грубо обработанным потолком, то и дело перемежающиеся залами, в которых властвовали сквозняки, влага и ржавчина, пожравшие все, до чего могли дотянуться. Уцелел лишь камень, такой же незыблемый, как горы. Один раз они вновь услышали шаги, но настолько слабые, что даже Лавиани сомневалась, что они ей не почудились. Звук пришел из вентиляционной шахты. «Какая разница, что это или кто?» — отмахнулась Лавиани от Мильвия, который долго ждал, не повторится ли звук. «Еще один заблудившийся в этом тьмой забытом месте, и я буду последняя, кто побежит вниз, чтобы спасать его. Самим бы выбраться, Фламинго. Забавное ты мне выбрала прозвище. А ты против?» «Отнюдь. Меня называли куда худшими именами, чем это. К тому же Фламинго у алагарцев считается символом рассвета и спокойной жизни. Ну, твою жизнь явно нельзя назвать спокойной и размеренной. Осторожно, впереди две ступени. Входим в зал». На стенах и потолке были фрески, но она даже не стала к ним приглядываться. Прошла мимо, покосившись на десяток скелетов, лежащих в разных позах и уже порядком заросших пылью, все в доспехах и при оружии. К сожалению, последнее было столь ржавым, что у нее не возникло соблазна разжиться подходящей железкой. «Здесь мертвые, и лежат уже довольно давно. Возможно, это те, кто штурмовал тропу любви, а быть может, защищал ее, кости уже черные от времени. Останки встречались им и в следующих помещениях. Было понятно, что здесь шло сражение, люди пытались удержать переходы. Целый могильник, жаль, что ты не видишь. Я жалею лишь о том, что их не похоронили. Думаю, хоронить было некому, мальчик. Шла война гнева, а потом случился катаклизм. Мертвецов и без этих ребят было предостаточно. Не успевали закапывать, как они тут же выскакивали обратно. Все равно так неправильно. В мире много чего неправильно, фламинго. И оставленные на растерзание кости тех, кто уже мертв и не может чувствовать, меньшее из плохих вещей, что ежедневно происходит вокруг нас. Она перешагнула череп, а Мильвия, не увидевшая его, пнула и, поняв, что покатилась под ногами, поморщился. «Я вижу свет», — внезапно сказал он. Лавиани тоже различила в свинцовых и графитовых оттенках мрако-бледное пятно. «Да, верно. Странно. Мы же на нижних уровнях. Разве тут может быть выход наружу? Сейчас узнаем». Коридор впереди был перегорожен огромным камнем. Влетев сюда, тот разрушил внешнюю часть стены, раздробил каменные блоки и застрял, перекрыв дорогу так, что теперь осталась узкая кромка между ним и пропастью, шириной не больше стопы. Она была вся в снегу, но при должной аккуратности по ней можно было пройти. Выглянув через пролом, Мильвия увидел верхушки белых елей, потом поднял голову, пытаясь разглядеть вершину стены. Уже почти утро. Лавиани, держась обеими руками за край огромного камня, осторожно перебралась на ту сторону, ощущая спиной пропасть. «Справишься?» Мильвия улыбнулся и легко перемахнул к ней. «Ловко», — одобрила Сойка. «Ума не приложу, откуда здесь взялась такая глыба? Наследие великих волшебников, не иначе». «В смысле магия?» — уточнил Третинец. «Не думаю. Всего лишь огромный требушет». «Требушет?» Лавиани скептически изучила густой лес, тянущийся через всю долину до следующей горной цепи. «Здесь, ну, тысячу лет назад, наверное, все было иначе. Стену обстреливали, это несомненно. Подняться наверх здесь было невозможно, им пришлось вновь войти в темный коридор, и Мильвия оглянулся несколько раз на бледный утренний свет, прежде чем тот совсем исчез и их вновь окутал вязкий мрак. «Странное место», — голос Лавиани звучал глухо, точно из могилы. Южанин, болезненно щурясь, провел рукой по камням, сияющим бледно-лимонным, мертвенным светом, и тот остался на подушечках его пальцев. «Какая-то плесень», — сказал Мильвия. «Интересно». Обнажив меч, он стал натирать длинный клинок, пока тот не засиял. «Это обязательно?» — неодобрительно спросила Лавиани. «Надоело быть слепым, Сера. Не факел, конечно, но полный мрак разгонит». Они стояли на балкончике, выступающем далеко вперед, над темной рекой, затопившей величественный зал. Из воды, точно грибы, росли расширяющиеся колонны, с потолка все время капало, а внизу, в глубине, то и дело мягко вспыхивали белесые искры. Странные создания, похожие на угрей, величественно и неспешно проплывали, тыкаясь слепыми утиными носами в стены, пачкая их лимонной, фосфорисцирующей плесенью, и тут же уходили на дно, пока их тела не гасли в глубине. Чтобы перебраться, пришлось повозиться. Они перелезли через перила и пошли по узкому карнизу, опоясывающему зал со всех сторон, держась за выступы. Иногда из-под ног сыпались каменные крошки, падали в воду, и тогда та вскипала, а бледные туши начинали всплывать на поверхности, биться, словно потревоженные рыбы. «Чувствую себя обезьяной», — Лавиани с ненавистью посмотрела вниз и добавила. «Но лучше быть мартышкой, чем попытаться переплыть водоем. Кажется, местные обитатели настроены не слишком дружелюбно. Встречал таких раньше, я не любитель рыбалки». Руки Мильвия, как и ладони Сойки, светились. «Одно могу сказать, лучше туда не падать». Когда они преодолели путь и оказались на ровной поверхности, Лавиани с омерзением вытерла пальцы об одежду и тут же пожалела об этом, та тоже начала сиять. Мерзость какая, запах свежих грибов, который здесь витал, ей не нравился. «Радуйся, мы в башне, где-то в самом ее основании, ниже только подвалы и пещеры. Нам осталось малость, найти дорогу наверх, и будем считать, что почти выбрались». Но залы с тускло сияющими стенами сменялись один за другим, а подъема наверх все не встречалось. Они почти отчаялись, когда наконец-то увидели его, выйдя в огромное помещение. Лестница ползла по прямоугольным каменным блокам, сменяясь широкими пролетами, и терялась в темноте, уходя гораздо выше той границы, на которой росла источающая свет плесень. Рыба полосатая, пробормотала Лавяни. «Это же настоящий склеп!» Мильвия отстранил ее, вышел вперед, стараясь не наступать на кости. Здесь лежали по меньшей мере несколько сотен скелетов. Сойка скривилась, словно попала в прошлое. Некоторые из мертвых были в такой же белой броне, как и те, кого она видела на Таларисе. Кто-то из личной гвардии Тиона. Здесь шел бой, и бой ожесточенный. Мильвия склонился над одним из тел и выдернул из-под сочленения то, что раньше было толстым арбалетным болтом. Отстранился, когда от останков стало подниматься облако пыли вперемешку с прахом. Эти нападали, а те защищались и стреляли. Лавяни уже и сама видела, что мертвые расположены по залу не хаотично. И тех, что обороняли лестницу и выход из зала, огромный темный проем, ведущий в глубину, было больше. А еще она заметила то, на что не обратил внимания Мильвия. Стены и часть лестницы были деформированы и оплавились. Здесь использовали не только сталь, но и магию. «Что ты делаешь?» – удивилась Лавяни, когда третинец склонил голову и начал произносить клятву воинов, распространенную в южных герцогствах в качестве эпитафии павшему товарищу. «Отдаю им долг памяти. Уж этого-то они точно заслуживают». Сойка не стала смеяться. Прошла мимо, чуть не задев его плечом, встала возле лестницы, задрав голову и пытаясь понять, сколько придется взбираться наверх. Даже по самым скромным предположениям выходило, что довольно долго. Внезапно она резко повернулась в сторону темного провала ворот, ведущих в подвалы. «Фламинго!» Позвала она негромко и, когда тот не услышал, гаркнула резко, зло, на триттинском. «Рапивьера Кири!» Эта фраза прозвучала как удар хлыста. Он вздрогнул, отвлекся от дела, которым занимался. «Что?» Мечник увидел, как в ее руке появился нож. «Ша, слушай». Гулкие шаги раздавались из мрака провала, и становилось понятно, что кто-то приближается к ним. Мильвия не стал мешкать. «Наверх, живо». Умом она понимала, что это, скорее всего, еще один из тех, кто пересекал горы и в силу каких-то обстоятельств оказался в сердце тропы любви. Но, памятуя о Таларисе и своем друге Шаутте, не горело особым желанием встречаться с неизвестным. Пускай даже это будут 600 куриных яиц в качестве божественного дара. Она преодолела 12 первых ступеней, обернулась назад и, не сдержавшись, сказала громко, с чувством: «Ох ты ж рыба полосатая, тьма вам всем в печенку». Мильвия, поднимавшийся сразу за ней, остановился и тоже посмотрел вниз. Человек, вышедший на свет, оказался очень высок, в 2 раза выше Лавяни. Настоящий великан. Его доспех, рваная кольчуга, мягко звенящая кольчужная юбка, стальные шипастые наплечники, наголенники и составные пластины, закрывающие предплечья, выглядел тускло и неряшливо. Шлем с забралом в виде орлиной маски, защищавшим лицо, делал воина похожим на чудовище с той стороны. «Забери меня, Шаут!» – потрясенно прошептала Лавяни, чувствуя, как волосы на голове встают дыбом от суеверного ужаса. Ей самой стало стыдно за свой мимолетный страх, но Сойка ничего не могла поделать. Она увидела золотую цепь с горящим орлом, сильно потускневшую, но знакомую, а также тяжелую алебарду, лежащую на правом плече воина, и поняла, кто перед ней. Кам, хозяин тропы любви, один из учеников скованного, великий волшебник, не останавливайся. Голос у Мильвия был точно у мертвого, пустой, ничего не выражающий, и в тот же момент мертвец прыгнул, приземлился перед ними, закрывая дорогу. Алебарда, новенькая, блестящая, словно и не было всех этих лет забвения, рухнула на голову Мильвия и с гулким звоном встретилась с полуторником, выставленным плашмя. Южанин подсел под ударом, двинул запястьями, отводя от себя кривой крюк обуха, и скользнул назад, разрывая дистанцию. Вновь оказавшись на полу, Лавяни сделала то же самое, чувствуя, как бешено колотится у нее сердце. «Уходим в коридоры». «Нет», — возразил южанин, — «выход только здесь. Станем убегать, он загонит нас в какой-нибудь тупик, и тогда мы пропали. В узком пространстве против алебарды я ничего не смогу сделать». Кам покрутил головой из стороны в сторону, развернулся и стал неспешно спускаться по ступеням к ним, держа алебарду обеими руками. Он походил на медведя, вырубленного из цельного куска базальта, столь несокрушимого, что становилось неуютно. «Я отвлеку его, Сера, заманю подальше, а ты уходи, лестница станет свободна». Мильвия медленно отступал, и его лицо, казалось, сковал холод, а голос стал хриплым и низким, потусторонним, словно шепот призрака. «Я что, похожа на юную герцогиню, которую надо спасать», — огрызнулась та, стараясь взять себя в руки, прогнать дрожь. Она следила за приближением высоченного противника. «Завалим эту гадину. Видишь, ты не прав. Я бываю полна оптимизма». Парень улыбнулся краешком рта, повел мечом, и тот оставил за собой в воздухе тусклый желтый свет. «Хорошо, тогда следи за его оружием. Он может быть очень быстр». Сойка уже поняла это потому, как Кам оказался на лестнице. Эта обманчивая медлительность могла закончиться в мгновение ока. Так и случилось. Он прыгнул, подлетел, взмыл в воздух, мгновенно, с места, даже не напрягая ноги, со скоростью, невероятной для такого роста и комплекции. Словно Сойка, использовавшая свой талант, Лавиани откатилась вправо, Мильвия сделал точно такой же кувырок влево, и Кам, гремя доспехом, приземлился на том месте, где они только что стояли. Алебарда вылетела вперед, шестигранный наконечник острия едва не пронзил мечника, словно вертел кабана. «Ах ты, тварь!» Лавиани попыталась атаковать ножом, неудачно, ей пришлось выгнуться дугой, избегая удара в ребра пяткой древка. Мечник вступил в схватку, отвлекая на себя, ударил из низкой стойки. Первая же атака удалась, полуторник сбил наплечник, оставив на нем глубокую вмятину. Впрочем, третинцу сразу же пришлось уйти в оборону. Ученик скованного едва не подцепил его ногу крюком на обухе в обратном движении. Среди костей Лавиани увидела копье. Дерево было хрупким, растрескавшимся, широкий наконечник потускнел. Но это было лучше, чем ничего. Она с силой швырнула его, благо расстояние до противника было всего 16 шагов. Крутясь вокруг своей оси, точно выпущенное из баллисты, оно врезалось в бок Кама, смяв звенья кольчуги, и тот пошатнулся от удара, упав на одно колено. Мильвия снова атаковал, еще раз обрушив меч на наплечник, оставляя вторую вмятину. Следующий удар Кам принял на древко алебарды, выставив ее перед собой двумя руками, и тут же, не вставая с колена, попытался проткнуть южанину сердце. Мильвия не успел парировать, отшагнул в сторону, и это дало Каму возможность встать. Он попробовал вырвать из своего бока копье, но лишь сломал древко, лопнувшие под его костлявыми пальцами. Алебарда взмыла вверх, распоров воздух, и Лавиани выругалась, когда увидела, что громила легко бежит к ней. Мильвия устремился следом, но было понятно, что он не успевает. Бабочка на левом плече выгорела, и ладони, на миг ставшие прочнее любого металла, встретили лезвие. От силы удара она отшатнулась, тут же прыгнула вперед, юркнув под длинным древком, ножом нанесла два быстрых пореза. Первый пропал в туне, его остановила кольчужная юбка, зато второй прошел, и она почувствовала, что достала. Сделала кувырок, обух крюк врезался в каменный пол так, что зал загудел, а осколки раздробленных человеческих костей брызнули во все стороны. Древко алебарды описало круг в почерневших, истлевших руках, и длинный выпад вновь был направлен на Мильвия. Кам легко сдерживал атаки сразу двоих, больше уже не подпуская к себе. «Найди себе что-нибудь потяжелее ножа, Сера!» — крикнул южанин и снова начал отступать под силой ударов вражеского оружия. Лавиани, ругаясь, кинулась прочь, слыша, как за спиной громко звенит сталь. Она наклонялась над мертвыми, двумя руками отбрасывая в сторону иссохшие костяки, переворачивая тяжелые доспехи, то и дело оборачиваясь, чтобы проверить, как там Мильвия. Тот держался и действовал из предельно закрытых высоких стоек, полностью уйдя в защиту, содрогаясь от напора и пережидая сотканную из металла вьюгу, обрушивающуюся на него, точно стая воронья, наброшенный в поле труп. Кам, забыв о Лавиани, все так же не произнося ни звука, напирал, и мечнику приходилось нелегко. Алебарда была не только длиннее, но и тяжелее полуторника. Лавиани не сомневалась, если бы Мильвия противостоял обычный противник, тот бы справился, но когда сражаешься с мертвым, бывший великий волшебник не знал усталости и обладал бычьей силой. Алебарда в его руках порхала точно перышко. Подернутые тлением руки постоянно меняли хваты на древке, и оружие то падало сверху, то змеей скользило снизу, а стремительные уколы чередовались с сокрушительными ударами. Он наступал с тем же напором, что и камнепад, летящий по склону. Это смертельная пляска с чудовищем, которое сотни лет должно быть мертво, затягивалась. Лавиани нашла меч, отбросила в сторону, подняла топор с изломанной кромкой по лезвию, выкинула. Копья, кинжалы, секиры, вся эта старая рухлядь была ни на что не годна. Простого человека, конечно же, можно было убить куском ржавого металла, но их противника нельзя было назвать простым. Наконец Каму удалось провести удачную атаку. Меч Мильвия попал между древком и крюком секиры. Ученик скованного рванул оружие на себя, и сила этого рывка была такова, что Феника вырвался из пальцев, отлетел на добрый десяток ярдов, а алебарда начала свой последний замах. Предпоследняя бабочка покинула плечо Лавяни. Мир застыл, и она бросилась назад, через весь зал, к Мильве. На набегу она подхватила тяжеленный осадный прямоугольный щит. У него не было кожаных ремней, лишь две рукояти и подпорка, чтобы скрываться за ним во время стрельбы из арбалета. Но сейчас это было совсем не важно. Она успела. Ее таланта как раз хватило, чтобы встать перед Мильве, загородить его. Удар был такой силы, что ее зубы клацнули, а в глазах троилась, так громко гудела в голове. Она дрогнула под этой мощью, выглянула из-за защиты лишь для того, чтобы увидеть направление следующей атаки и вновь выставить щит. На этот раз отшатнулась, удивляясь, как выдержали руки. Из-под орлиной маски на нее смотрела сама тьма. «Открой рот!» — рявкнула она поднимающемуся на ноги Мильвия. «Лежи!» Сойка не стала проверять, выполнил ли он ее приказ. Им обоим нужна была передышка, а проклятый Кам не собирался ее давать. Последняя бабочка исчезла с ее плеча, и во все стороны от Лавяни ударила невидимая, оглушающая, беззвучная волна. Кама снесло несуществующим молотом, как и останки, разбросанные по полу. Южанина тоже оглушила. Пытаясь встать, двигался он неловко, замедленно, точно жук, попавший в патоку. Лавяни отбросила от себя тяжеленный щит, кинулась к валявшемуся Феника, взяла его обратным хватом, держа за собой, точно стальной хвост. В четыре удара сердца оказалась перед нашарившим алебарду Камом и обрушила на него смертельный град, рубя, вкладывая в движение весь свой вес и силу инерции. Первый удар легко прошел, врезался в многострадальный наплечник и наконец-то сорвал его. Второй разрубил звенья кольчуги и ключицу. Третий Кам встретил, подставив под него бронированный щиток на предплечье левой руки. Лавяни тут же ушла ему за спину, избегая костлявых пальцев, пытавшихся схватить ее за шею, но он проворно повернулся следом, алебарда метнулась параллельно земле, намереваясь подрубить ноги. Сойка подлетела над ней и обрушила полуторник прямо на голову. Полотно врезалось в орлиную маску и сорвало крепление, удерживающее ее на шлеме. Женщине пришлось броситься прочь и в сторону от длинного выпада. Алебарда прошуршала совсем рядом. Кам грозно поднялся, взяв оружие широким хватом. Отступать мертвый не собирался. «У тебя еще есть чудесные фокусы в кармане, а полная сюрприза всяра», — подбежал южанин. «Нет», — с сожалением ответила та, — «кончились. Тогда верни мой меч». Голос у Мильвия был таким же спокойным, как прежде. Он, как и Лавяни, не спускал глаз с ученика скованного. Под маской оказался череп, обтянутый темно-коричневой кожей, с провалившимся носом, пустыми глазницами и деформированной, полуоткрытой челюстью. Но, несмотря на столь неприглядный вид, Лавяни легко узнавала черты, которые совсем недавно видела на фреске. Она отдала клинок Мильвия, вновь взяла в руки тяжелый, почти ростом с нее щит. «У меня есть план. Знаешь о водомерке и черепахе?» «Слышала, фламинго. Только безумные третинцы могли придумать ставить в парные схватки тяжелого латника и подвижного воина. Я не знаю техники, но подсоблю, чем смогу. Тогда двинемся». Это был безумный, сумасшедший бой. Они действовали сообща, сдерживая сокрушительные атаки гиганта. Третинец плел сложное кружево мечом, стараясь уйти с боя на длинной дистанции, на среднюю, достать ноги Кама, лишить его невероятной подвижности. Ученик скованного каждый раз препятствовал этому, взламывал защиту, вклиниваясь в атаки мечника, и напирал. В такие моменты Лавяни останавливала его напор, сбивала атаку и темп боя, подставляя под алебарду крепкий щит, отшатываясь от ударов назад, постанывая от натуги, но давая Мильвия краткую передышку. Кам без труда сражался с ними двумя, оттесняя все дальше от лестницы. Несколько раз он стремительно взлетал в воздух, и им приходилось отбегать и тут же уходить в глухую оборону, спасаясь от ловких змеиных выпадов. Один раз крюк алебарды уцепился за край щита, но вырвать его из рук Сойки не вышло, ей удалось избавиться от хвата. Но все же Лавяни начала чувствовать усталость. С каждой минутой осадный щит становился все более неподъемным и громоздким. Принимая последние удары, она была вынуждена приседать, упирая его в пол. «Держи крепко!» — внезапно крикнул Мильвия. Он прыгнул за ее спиной, приземляясь на верхнюю часть щита, тут же оттолкнулся от него, точно от трамплина, а Лавяне, предугадывая это движение, толкнула щит от себя, придавая напарнику еще большую скорость. Южанин легко взмыл в воздух, занося меч над головой. Кам попытался парировать удар обратным движением древка, но не успел, и фламинго проник в узкую брешь, разрубив нижнюю челюсть мертвеца. Она, вместе с разрушенными зубами, разлетелась в разные стороны. Кам зашатался, и Лавяне швырнула ему в колени щит, заставляя потерять равновесие. Ученик скованного отклонился назад, и Мильвия, приземлившемуся за его спиной, представился великолепный шанс. Он вложил в этот удар все свои силы. Полуторник прошел в четверти дюйма над латным воротником, перерубая высохшие мышцы и шейные позвонки. Голова в шлеме откатилась в сторону, а Кам, еще несколько секунд простояв на ногах, звеня кольчужной юбкой, рухнул на колени, да так и остался сидеть, опираясь руками на алебарду, теперь служившую подпоркой мертвецу, не давая тому упасть. Лавяне, чувствуя боль во всем теле, села прямо на человеческие останки, думая о том, что много бы отдала за флягу, полную воды. Пить хотелось невыносимо, пот ручьем тек по спине, охлаждая тело, сердце стучало, точно бешеное, руки дрожали. «Ублюдочный Тион», с чувством произнесла она, сплюнув кровь, она сама не заметила, как прикусила язык. Криворукий урод, мало того, что устроил катаклизм, так еще и убить приятеля не смог нормально. «Какого шаута мы с тобой, парень, должны были приканчивать то, что и так давно обязано было быть мертво?» Мильвия задумчиво глянул на голову и внезапно рассмеялся. «Что смешного?» – спросила Сойка. «Ничего, Сера, совсем ничего. Но я так долго искал интересное приключение и в итоге получил. Теперь сам не рад». Он посмотрел на несколько зазубрин на мече, которые придется править, и убрал клинок в ножны. Сел рядом с ней, дыша так же тяжело. Убил самого Кама, точнее, то, что от него осталось. И самое смешное, что, если я начну рассказывать об этом, мне никто не поверит. Даже барды не споют песню. Третинец говорил весело и непринужденно, но по лицу его было видно, каким нелегким был для него бой. «Дались тебе певцы, мальчик. Я постараюсь забыть о нем и его алебарде, как о страшном сне. Будь Кам живым человеком, ему хватило бы пары тычков моим ножом, не сомневаюсь. Способности Сойки – хорошая вещь». Лавяне мрачно посмотрела на него, но ничего не сказала. «Мудрое молчание, Сера. Я слышал о людях, умеющих останавливать падающий меч голой рукой и двигаться быстрее ветра. Таувинов давно нет, но вот Сойки вполне себе существуют, хотя в них почти никто не верит. Ну и не верь дальше, мальчик. Широн и Теа, как я понимаю, знают». «Да», – неохотно ответила та. «Ты спасла меня, спасибо. И за помощь в бою тоже. Будь ты юной девой, мне пришлось бы на тебе жениться. Во всяком случае, именно так случается в сказках, которые рассказывают на юге». Она фыркнула. «Выходит, мне повезло, что я не юна и мы не в сказке. Надеюсь, законы дворян Триттини не требуют, чтобы спасшая твою шею пожилая женщина тебя усыновила. Не помню ничего подобного». «Ну вот и славно. А насчет юных дев ты никого не обманешь».